И ко всему этому изобилию добавляю помидорки черри. И присыпаю не острой паприкой. Если вы любите острую еду, то вы можете взять и острую паприку, или перец чили.